Глава 7. Мой взгляд прожигал Дарью почище автогена. А та сначала изо всех сил удерживала подчеркнуто серьезную мину, но потом не стерпела и заливисто расхохоталась. «Ха-ха-ха! Господи, Саша! Ну и лицо у тебя! Расслабься, я шучу!» «Ну ты юмористка, Плисова!» — вернул я собеседнице ее же реплику. «Ладно уж, простите, мистер Серьезность. Мне казалось, что новость о гибели твоего обидчика должна тебя развеселить. А у тебя в глазах все та же грустинка?» «Смерть в целом плохой повод для веселья», — сухо прокомментировал я. Кабриолет притормозил на светофоре, и девушка пристально на меня посмотрела. «Знаешь, Горюнов, мы раньше не общались слишком уж тесно, но с недавних пор у меня ощущение, словно тебя подменили. Ты мне казался совсем другим человеком, а я в людях разбираться научилась очень хорошо. Объясни, как такое может быть?» «Наверное, просто не выспался. Неубедительно попробовал я отбрехаться». «Господи, да ты даже шутишь иначе. Нет, Саша, меня не проведешь. Ты стал другим. Осанка, манера речи, да и мимика изменилась. И слова охотливого болтуна ты превратился в того, кто больше слушает и зыркает по сторонам, будто каждый миг ждет подвоха. Я уже встречала похожих людей, но в таких сферах, о которых говорить принято только шепотом за закрытыми дверьми и далеко не с каждым. Что на тебя так повлияло, да еще и так резко?» Я отвернулся, слепо глядя на соседнее авто. «Иногда одно мгновение — целая жизнь», — зачем-то сказал я, наслаждаясь одному мне ведомой глубиной изречения. Светофор подал зеленый сигнал, и кабриолет тронулся. Плисова так и порывалась поковыряться в моей душе, и я уже 10 раз пожалел, что сел к ней в тачку. «Раньше тебя трудно было заставить помолчать», — продолжала рассуждать певица. «А сейчас, наоборот, разговорить не получается. У тебя что, лимит на... Дебил тупой, куда ты лезешь?» Дарья внезапно дернулась и вдавила педаль тормоза, дабы избежать столкновения с черным внедорожником, который наглейшим образом нас подрезал. «Напокупают прав, а потом рассекают, кретины!» — проворчала девушка. Я хотел было тактично намекнуть, что она и сама далеко не образцовый водитель. Но тут автомобиль перед нами снова исполнил какой-то странный маневр, из-за которого Плисовой пришлось резко тормозить. «Да чтоб тебя! Совсем мозгов нет!» Злобно рыкнула она, несколько раз ударяя по кнопке гудка на руле. Внедорожник угрожающе моргнул стоп огнями и остановился. Наглухо затонированное боковое окно плавно опустилось, и из салона высунулся бородатый тип в кепке с изображением азербайджанского флага и надписью «Баку». «Ты кому сигналишь, овца? У тебя проблемы?» — проорал он, грозно супя брови. «Ты пошел ты! Овцы у тебя в ауле!» Не осталось в долгу Плисова. «Че ты сказала, шлюха? Ну-ка посиди, я тебе сейчас проясню за аул!» С этими словами хам резко выскочил из машины, чуть не угодив под колеса автомобиля в соседней полосе. А Дарья забавно ойкнула, растеряв весь конфликтный настрой. «Это ты зря, Даша!» Вздохнул я, наблюдая, как за ним приближается разозленный бородач. «Ой, да ну его, тратить еще время на всяких дикарей!» Отмахнулась певица, изрядно нервничая. «Просто уедем, и все!» Она попыталась сдать назад, чтобы объехать преградивший путь внедорожник. Но иномарка за нами предупреждающе засигналила. Она нас подперла так плотно, что пространства для маневра не осталось совсем. Ну, а там уже и сам любитель дорожных конфликтов допрыгал до нас. Настроен он был очень решительно. Сходу принялся материть и меня, и Плисову, рассказывать, что он делал с нами и нашими родителями. А под конец так расхорохорился, что захлопнул размашистым ударом боковое зеркало кабриолета и замахнулся на водительницу. «Ну все, горячий южный парень, угомонись!» Не выдержал я, выскакивая из машины. «Тебе заняться нечем? Никуда не торопишься?» «Завались, петушара! Я таких, как ты, на ножи сажал и дальше сажать буду, понял? Рот твой шатал!» Вопреки воинственному виду и гнилому базару, который без остановки лился из ротового отверстия, обрамленного щеткой бороды, парень предусмотрительно отступил от машины Плисовой и трусливо глянул в сторону своего внедорожника. А из него, будто только и дожидаясь, когда я выберусь из салона, выскочил еще пара джигитов. Таких же бородатых, но вместо кепок их макушки венчали блестящие от укладочного геля прически. В руках у каждого красовалось по бите, и как-то я сомневаюсь, что эти парни собирались предложить мне сыграть в бейсбол. «Че, сука, обосрался?» — вновь распушил перья дорожный провокатор, завидев своих друзей. «Иди сюда, я с тобой буду по-мужски вопросы решать!» «Тебе русский язык не родной?» «Трое на одного — это не по-мужски, а по-шакали. Не путай больше!» — вызывающе улыбнулся я. «Чего сказал?» — не на шутку оскорбился тип в кепке. «Ну-ка сюда ходи, педик опущенный, я тебе сейчас трахну!» «Слушай, друг, не хочу тебя расстраивать, но с такими наклонностями ты здесь один, педик!» Продолжил я выводить агрессивного хмыря. «Хотя насчет твоих приятелей я не могу быть уверен, уж извини!» Моя прямолинейная и банальнейшая подначка сработала на всю троицу, как красная тряпка на быков. Водитель внедорожника и его пассажиры с битами кинулись на меня всем скопом, голося похлеще разъяренных мартышек. Плисова что-то закричала, пытаясь остановить драку, но куда там? Ребята уже настроились повеселиться, и охладить их пыл мог разве что пистолет в моей руке. Жаль, только у меня его не было. Не дожидаясь, пока мне прилетит по башке, я сам рванулся вперед, выбрав целью одного из пассажиров. Но южанин, увидав, что я мчусь на него, струхнул и сразу юркнул за спину товарища. Тьфу, вот же сыкун! Пришлось атаковать второго бородача с битой. Тот успел махнуть ей всего раз, но его удар не достиг цели. Я поднырнул под просвистевшее орудие, а затем взял в захват любезно подставленный локоть. Ну, а теперь настала пора вам, господа, узнать, что такое алавийское «влиэкстальсколе». Ведь искусство владения клинком далеко не все, чему обучают дев войны. Не меньше внимания они уделяют рукопашной. Темноликие за многие тысячи лет конфликта с человечеством создали непревзойденный боевой стиль. Он позволял легковесным и тонкокосным альве одерживать верх над более крупными, сильными и мускулистыми противниками. Если ты выходишь биться с алавийцем, то будь уверен, твою массу обязательно используют против тебя же. Я, разумеется, за тот год, пока тренировался с пленными девами войны, не успел освоить их искусство в полной мере. Но подсмотрел множество интересных трюков, один из которых сейчас и применил. Не бог весть, какой опыт, но и против меня не молдыгары вышли. «Ай-яй-яй!» — заголосил попавший в захват пассажир, роняя биту на асфальт. Его локтевой сустав, издав жалобный хруст, выгнулся под неестественным углом, испугав этим даже меня. Создатель многоокий, как же легко он сломался. Я, прожив в теле полукровки, уж и забыл, какая сила таится в руках обычного человека. «Эй, Гондон, ты чего наделал?» — заорал на меня водитель внедорожника. «Тебе конец!» Но я тратить время на болтовню не собирался. Вместо этого я подхватил выроненную биту, а затем, совершив классический фехтовальный выпад, засандалил ей прямо в разъявленную пасть дорожного провокатора. Тот подавился продолжением своей реплики и схватился за разбитые губы. Как же опрометчиво! У дурачка было всего мгновение, чтобы сбежать. Только моментально разорвав дистанцию, он имел шанс выйти из схватки с минимальными потерями. Но бородач им не воспользовался. Я совершил молниеносный подшаг, который отрабатывал еще с Иерией Норгримон. Бита крутанулась в моих руках, а затем с глухим, но звучным стуком впечаталась в лобешник водителю внедорожника. Его красивая кепочка вспорхнула, подобно испуганной пичуге, и отлетела на полтора метра. А сам любитель конфликтов, закатив глаза, сложился в три погибели, раскидав культяпки. От такой картины его приятели знатно офигели. Пассажир со сломанной рукой аж верещать перестал и припустил к внедорожнику. Второй помешкал ровно секунду, после чего швырнул в меня биту, промазал и тоже ринулся к машине. Там эти два смельчака заперлись и наотрез отказались выходить, бросив бессознательного дружка на мою милость. Я посмотрел на отдыхающего бородача, пускающего кровавую слюну на асфальт, и прислушался к себе. Хотелось ли мне его добить? Пожалуй, что нет. Я полностью контролировал ситуацию и свои порывы, и это не могло не радовать. Значит, не так уж и безнадежно мое психическое состояние. «Ух, четко ты его вырубил!» Рядом возник какой-то мужик, позади которого маячила Плисова. «Ишь ты, подмогу мне привела. Молодец, подруга!» «Да задел случайно!» Фыркнул я, сбрасывая бейсбольную биту. «Не убил хоть?» Взволнованно высунулась Дарья из-за плеча незнакомца. «Да живой он, живой. Мертвые храпеть не умеют!» Успокоил я девушку. «Ну, слава богу. Блин, меня аж трясет все. Что за люди? Как так можно? На пустом месте в драку, да еще с битами». «Это я... Короче, могу свидетелем выступить, если надо». Скромно обратил на меня внимание мужчина, украдкой косясь в декольте Плисовой. «Я вроде как видел, с чего все началось. Вот». «Ой, спасибо вам большое. Вы нас так выручили, просто словами не передать». Дарья наградила его обворожительной улыбкой и будто бы невзначай погладила по руке. «Столько народу глазеет, а помочь вышли только вы один». Мужичок аж весь расплылся от счастья. Он явно был не прочь продолжить знакомство с колоритной и яркой барышней на дорогом авто. Но Плисова профессионально спровадила его обратно к машине. Вскоре и мы с ней вернулись в салон кабриолета. И Дарья, не обращая внимания на зевак, выехала на соседнюю полосу и поддала газу. А номер ты у этого дядьки не взяла? Свидетель пригодился бы. Все-таки я тут на умышленное причинение вреда средней тяжести накуролесил. А то и потяжелее чего. Повезет, если превышение пределов самообороны при этом будет фигурировать. Сознанием дела подметил я. Сашенька, спасибо тебе огромное. Не в попад, ответила Плисова. Я этих бармалеев так испугалась. Если б не ты, даже не знаю, что было бы. Какой же ты умница. Даш, я вообще-то о другом. А, да не волнуйся. За мной заместитель главы городской полиции бегает уже второй год. Я ему позвоню, и он все уладит. Номер машины этих беспредельщиков я запомнила. Эти уроды вообще забудут про спокойную жизнь. Им не до тебя станет. Обещаю. Как все легко у тебя решается, покачал я головой. Этим миром правят связи, Саша. Как бы народ ни пытались убеждать в ином. С толикой снисхождения пояснила Даша, заметно успокоившись. Тут я спорить не стал, хотя я имел некоторые возражения. И следующие несколько минут мы проехали под аккомпанемент одного лишь шуршания колес и рычания двигателя. «Как же клево ты дерешься!» Не смогла долго сидеть в тишине Дарья. «На секунду мне даже показалось, что у тебя не бита в руке, а настоящий меч. Ты чем-то занимался в юности?» «Много чем», — расплывчато буркнул я. «Вот же партизан, ничего у него не выведаешь!» Хотнула Плисова, а потом вдруг посерьезнела. «Саш?» «Да?» «Не хочешь со мной чего-нибудь выпить?» Загадочно поиграла бровью она. Я пристально посмотрел на девушку, пытаясь понять, разыгрывает ли она меня или нет. Но девица выглядела предельно серьезно и будто бы немного смущенно. «Грех отказываться от такого предложения!» Осторожно улыбнулся я. «А куда поедем?» «Можем ко мне, если не возражаешь». Снова удивила меня Плисова. Я едва сдержался, чтобы не ляпнуть что-нибудь неподходящее. Пришлось совершить над собой усилие и ограничиться нейтральным. Ничего не имею против. Дарья таинственно улыбнулась, и ее кабриолет разогнался быстрее. Меня мягко вдавило в спинку сиденья, а ветер с утроенной силой принялся трепать мою шевелюру. Интересно, чем закончится сегодняшний вечер? С трудом разлепив опухшие веки, я обнаружил себя валяющимся на просторном царском ложе. Да такой огромной кроватью мог похвастаться и сам патриарх. Мне пришлось немного постараться, чтобы доползти до края. И это было даже приятно. По благородно серому постельному белью из гладкого материала скользилось очень прикольно. Уж не шелковые ли тут простыни? Впрочем, черт с ними. Не до этого сейчас. Основной вопрос, что вчера произошло? Судя по катастрофически черному провалу в памяти, я опять напился до потери сознания. А тот факт, что у меня не раскалывалась голова, недвусмысленно намекал на использование божественного перста в процессе пьянки. Все точь в точь, как в прошлый раз. Из всех симптомов похмелья только удушающая жажда, от которой аж пищевод склеивался. Спустив ноги на пол, я обнаружил на изящном прикроватном столике пузатый графин, наполненный до краев кристальной жидкостью. От его вида аж сердце забилось чаще. На всякий случай понюхав, чтобы убедиться, что это не водка какая-нибудь, я жадно присосался к нему, проигнорировав оставленный рядом с ним стакан, и успокоился лишь тогда, когда влил в страждущее горло все содержимое. Ух, хорошо, но мало. Мне бы еще один такой опрокинуть не помешало до полного удовлетворения. Однако для этого придется разыскать хозяйку этих роскошных апартаментов. Приоткрыв дверь спальни, я сразу попал в просторное помещение, размером превышающее всю коммунальную квартиру, в которой я до недавнего времени ютился. На стене здесь висел здоровенный телевизор, а на экране мелькали пестрые кадры какого-то боевика. Перед ним стоял большущий Г-образный диван, где без особого труда могли бы расположиться два десятка человек, а на нем комично маленькая на фоне гигантского мебельного монстра вольготно устроилась Дарья, облаченная в коротенький халатик. «Ох, герой-любовник заявился!» С порога окатила меня певица ядовитой иронией. «Проспался?» «Ну, вроде того», — осторожно кивнул я. «Пиццу будешь?» Махнула Плисова на целых три квадратных коробки, стоящих на столике. «Или тебе не до того? Могу предложить и что-нибудь покрепче». «Спасибо, в похмелье нет нужды». «Да, как неожиданно», — поджала губы Дарья. «Слушай, Даш, я ничего не помню из вчерашнего вечера. Я чем-то тебя обидел? Что-то сделал не так?» «Я бы сказала, не сделал», — фыркнула она. «А можно обойтись без этого многозначительного закатывания глаз?» Объясни, что произошло. Начал раздражаться я. Знаешь, Саша, последний раз меня так жестко динамили только в училище. И я, как видишь, этого до сих пор не забыла. Динамили? Так получается, у нас ничего не... Ты заснул, Горюнов. Обличительно наставила на меня на маникюренный пальчик певица. Я, значит, как дура наводила марафет, выбирала белье покрасивее. Захожу в спальню, а он там храпит. Да, неудобно получилось. Смущенно почесал я затылок. Я так много вчера выпил. Много? Да у тебя огромные проблемы с алкоголем, Горюнов. Я вообще удивлена, что ты после вчерашнего на ногах стоишь и связанно изъясняешься. Боялась, что тебя откачивать придется. Прости, Даша. Я честно не хотел, чтобы все закончилось вот так. Виновато опустил я голову. И надеюсь, ты понимаешь, что дело не в тебе. Тут целиком моя вина. Ну еще бы. Не удержалась от подначки Плисова. Так как, без обид? Предложил я, особо ни на что не надеясь. Идет. Но только с одним условием. С видом ледяной королевы из Эклана. Каким? Насторожился я. Ты мне расскажешь, кто такая Вайола. Первое мгновение я посчитал, что ослышался. Но потом мои брови медленно поползли вверх. «Откуда тебе известно это имя?» Почти прорычал я. «Эй, спокойно, Саша!» Занервничала девушка, опасливо отодвигаясь подальше от меня. «Я просто слышала, как ты говорил во сне. И достаточно громко. Какие-то странные слова. Я толком ничего не разобрала, но имя звучало отчетливо и неоднократно». Представив, насколько глупо и пугающе я себя повел, мне не осталось иного, кроме как закрыть лицо ладонями и плюхнуться на большой диван. «Извини, Даша, я последнее время сам не свой. Не знаю, откуда ждать подвоха, а потому частенько начинаю параноить». Послышался шорох ткани, а через пару секунд моего плеча коснулась теплая ладонь Плисовой. «Да я тоже хороша. Лезу своим любопытным носом, куда не просят. Неудивительно, что ты так прореагировал». Я повернул голову, посмотрел на хозяйку квартиры и грустно усмехнулся. «Ты чего? Я что-то веселое сказала?» Насупилась девушка. «Не обращай внимания. Я просто подумал, что дружить с женщинами у меня получается гораздо лучше, чем строить с ними отношения. Такое вот у меня проклятие». Плисова озадаченно похмурилась, но комментировать мое откровение не стала. А потом я вдруг произнес. «Вайола — это девушка, которой я сделал предложение руки и сердца». «Угу. А ты не думал, что мне об этом стоило рассказать до того, как идти в мою спальню?» — похолодел голос Дарьи. «Нет». Все это не имеет теперь смысла, потому что мы с ней никогда больше не увидимся. «Боже, Саша, извини, я не знала», — залепетала девица. «Прими мои соболезнования». «Что? Какие еще? Ты все неправильно поняла. Она не умерла». Разозлился я то ли на собеседницу, делающую скоропалительные выводы, то ли на самого себя. «Тьфу ты, Горюнов! Ну тогда какого хрена ты с таким печальным видом о ней вспоминаешь?» — пихнула меня в плечо Дарья. «Там все сложно и запутано». Не в попад ответил я. «Да я уж поняла, что у тебя иначе не бывает», — проворчала девушка. Я оценивающе взглянул на Плисову, раздумывая, можно ли ей доверить историю своей давней влюбленности. Все-таки с психиатром мы еще до нее не добрались. И я, признаться, даже не знаю, стоит ли вообще к этому подводить. Все-таки он специализируется на лечении психологических травм совсем иного характера. «Прекращай ломаться и рассказывай. Я же вижу, как тебя это гнетет». Деловито закинула ногу на ногу собеседница. «Мне не впервые выслушивать о чьих-то проблемах. Авось подскажу что-нибудь. Опыт имеется, поверь. Не хочу хвастаться, но я помогла разрешить немало трудных ситуаций». «Ха, насколько трудных?» — ухмыльнулся я. «Достаточно», — гордо вздернула нос Плисова. «Вайола из-за меня овдовела. Есть совет на такой случай?» «Горюнов, да ты верно издеваешься», — выпучила глаза певица. «Если бы...» — скорбно покачал я головой. «Ну ладно, сказал А, говори уже и Б», — подтолкнула меня девушка. Я протяжно вздохнул, а потом принялся излагать свою историю. «А вдруг и правда поможет?»